из бережного уважения к старику, которого, окажись он здесь, многое, конечно, повергло бы в ужас. Но ведь он был далеко, был защищен представлением о вечной 17-летности Иосифа. К тому же, с чисто зрелищной стороны, ловкая игра факелами, несомненно, доставила бы ему удовольствие, если бы даже остальное и не пришлось ему по душе. Его склад ума был отцовским, и он, мягко сказать, не одобрил бы той заметной роли, которую играла на свадьбе его сына начало материнское, мнимо ограбленная и сама в лице своей дочери похищенная, гневная и грозная мать девушки Аснат. Сказывалось это в числе прочего и в том, что мужчины и юноши, участвовавшие в спиральной пляске и в шествии, по крайней мере большинство их, были одеты по-женски, точнее говоря, так же, как невеста-мать. А это в благочестивых глазах Иакова было бы, конечно, бааловской мерзостью. Они явно отождествляли себя с ней, мысленно перевоплощались в нее. Закутанные в такие же фиалковые покрывала, как негодующая родительница, они тоже изображали негодование, время от времени беря факел в левую руку и грозно размахивая кулаком правой руки, что казалось особенно страшным из-за надетых ими масок. Не похожих, правда, на почтенное лицо супруги Потифара, но леденивших сердце выражением злости и скорби, а тут еще размахивание кулаками. Кроме того, у многих под покрывалом были поддельные, большие, как у беременных, животы, что изображала не то мать, все еще или снова уже носящую под сердцем девушку жертву, не то дочь с новой девушкой жертвой под сердцем, они, наверное, и сами толком не знали, кого именно. Мужчины и юноши с поддельными животами — это, конечно, было не для Иакова, Бен-Ицхака, да и мы не хотим, чтобы в обстоятельности нашего отчета об этом усматривали одобрение подобных обрядов, но для Иосифа, обособленного и пущенного в мир Иосифа, наступило время вольностей. Сама его свадьба была одной из больших вольностей, и в определяющем этот час духе дозволения и снисходительности повествуем мы о ее подробностях. А они были таким образом отчасти веселого и озорного, отчасти же похоронного свойства, подобно тому, как листья мирта, которыми помимо покоев были украшены все участники празднества, у иных были целые пучки миртовых веток в руках, это принадлежность богов любви и мертвецов одновременно. Диковавших и веселившихся под звуки кимвалов, бубнов в большом шествии было столько же, сколько таких, которые по всем правилам изображали горе и скорбь, ведя себя в точности так, словно они шагали в похоронной процессии. Надо, однако, добавить, что радость и скорбь участников праздника имели определенную градацию. Что касается скорби, то некоторые группы ограничивались, например, намеком на состояние неприкаянности и скитальчества. Заплечными мешками, опираясь на посохи, довольно-таки безутешно, ковыряли они помимо царского кресла, мимо новобрачных, мимо высокопреподобных родителей, но при этом не голосили и не выжимали из себя слез. Различные степени наблюдались и в изображении веселья. Оно принимало отчасти импозантные, полные достоинства формы, и приятно было глядеть, например, как люди расставляли перед почетными креслами прекрасные глиняные кувшины и торжественно опрокидывали их на восток и на запад, хором выкликая при этом одни «излейся», другие «воспрени благодать». Это было прекрасно. Но очень часто и в течение вечера все больше и больше радость и смех приобретали иную окраску, где задняя мысль всякого свадебного торжества, мысль о естественно предстоящем, грубо пробивалась наружу. Иными словами, идея мерзостного разбоя и убийства и идея плодородия смыкались друг с другом в своем непристойном аспекте, так что не было недостатка ни в прозрачных намеках, ни в подмигиваниях, ни в скользких недомолвках, ни в громком смехе над негромкими сальностями. Были в свадебном шествии и животные, лебедь и конь, при виде которых невеста-мать плотнее закутывалась в пурпурное свое покрывало. Но что сказать по поводу того, что среди этих тварей имелась и супоросная свинья, к тому же со всадницей, толстой, полуобнаженной старухой, самого двусмысленного вида, не перестававшей отпускать бесстыдные шутки. Неприличная эта наездница играла в свадебной церемонии хорошо знакомую, популярную и важную роль. Да и раньше она уже играла ее, поскольку прибыла с матерью Аснат из Она, и уже в дороге, чтобы развеселить убитую горем, прожужжала ей уши непристойными шутками».